Глава 18. Папка с документами. «Захотелось пройтись», — так он им сказал. «Глотнуть свежего воздуха перед тем, как лечь спать». Все еще сидели в холле столовой и обсуждали этот стародавний бросок данью Олисуна, так что лучше было ему куда-нибудь сбежать. С ними был Эверетт, который не спускал с него глаз, и он опасался, как бы тот не прочел по лицу его мысли. На улице возле столовой никого не было. Он стоял на краю посыпанной щебенкой площади в самом центре Нью-Олисуна. Напротив него высилась бурая громада гостиницы, а ниже раскинулся район старой шахтерской застройки. Десяток маленьких ярко раскрашенных домиков. Его потянуло к старому деревянному дому, он думал о нем все эти годы, но идти туда одному не стоило, можно было привлечь чего-нибудь внимание, еще не время. Было уже далеко за полночь, и на тундру легли тени. Он направился вверх к полуразрушенной шахтерской бане и давно запертым воротам в заброшенные шахты. Кнут выложил бумаги из папки Ленсмана на стол, разложил их в хронологическом порядке и запись за записью проследил все расследование. Пытался представить, как бы он рассуждал на месте Ленсмана. Некоторые бумаги явно не предназначались для чужих глаз. Некоторые из них ставили Кнута в тупик. Ему не удавалось связать их с остальным расследованием. Ленсман составил список преступлений, в которые входили, в частности, ограбление в Киркинесе, необъяснимое убийство в Харстадской подворотне, которое произошло как раз в день его приезда туда. Ничего из этого в рапорты для центрального киркинесского отделения не попало, но складывалось впечатление, что Ленсман связывал различные события с маршрутом, по которому шел убийца. Последний рапорт датировался 21 июля 1941 года, и речь в нем шла о трупе, найденном в машине священника. Кнут задумался, перебрал несколько листов, автомобиль с трупом нашли чуть ли не на следующий день после убийства, так почему же рапорт составлен через 3 месяца? Похоже, Ленсман много времени потратил на то, чтобы выяснить, кем был убитый парень. «Сегодня все было гораздо проще», — подумал Курт. «Если полиция не может идентифицировать жертву, описание жертвы и посмертные снимки немедленно рассылаются по всем полицейским участкам страны. И почти сразу же в ответ приходят сообщения о пропавших людях, подходящих под описание. Окончательная идентификация может быть произведена разными способами – по зубам, по отпечаткам пальцев или с помощью ДНК-теста. Кнут склонен был согласиться с Ленсманом в том, что это очень загадочное убийство, и, возможно, оно ведет напрямую к убийце священника». Дублировались старые рапорты с помощью копировальной бумаги, а это трудоемкий и ненадежный способ. В печатную машинку заправляли сразу 2 листа бумаги, а между ними вставляли копирку. Главный недостаток копирки — она слишком легко смазывалась, любой изгиб на бумаге превращался в синюю черту, а неловкое прикосновение могло оставить отпечаток, скрывающий часть написанного. Но вдруг внимание Кнута привлекла одна деталь. Он склонился над столом. 2 последние стопки были совершенно одинаковыми. В папке оказались вместе и оригинал, и копия. Выходит, оригинал рапорта 21 июля не был отправлен в Киркинес. В свою последнюю записку Ленсман включил описание способов и орудий всех произошедших убийств, а также возможных мотивов. Все это он снабдил своими достойными комментариями и рассуждениями. Убийство в машине выделялось. Несмотря на форму, никакого немецкого солдата в розыск не объявляли. Другой способ убийства. Едва ли мотив ограбления, что он забрал. Пистолет оставлен, чтобы походило на самоубийство. Никаких документов. Кто же он? В каких отношениях с убийцей? Знал его? 19.07.41. Звонил в гарнизон. В марте никто не пропадал. Однако 2 немецких солдат было убито недалеко от границы 3 государств. Из пограничной службы лежали в палатке, зарезаны ножом, а одежда и оружие украдены. В самом начале марта, возможно, в 03. Кем был молодой парень в машине? Исхудал, грязный, не самоубийство. «Он и сам мог бы точно так сидеть и рассуждать вслух или на листке бумаги», — подумал Кнут. Рапорт, лежащий рядом, был длиннее и подробнее, но вывод делался тот же самый. Скорее всего, в церкви было 2 преступников. Маленький сын священника должен был знать наверняка, но он не рассказал, что успел увидеть до того, как отец отослал его к самым становище. Потом убийцы воспользовались машиной священника, правда, уехали они недалеко. Возможно, у них что-то не заладилось с машиной. В заключение Линсман излагал свою теорию относительно того, как произошло убийство. Преступники остановились на дороге, убитый наклонился вперед, что-то рассматривая, а водитель прижал пистолет к его виску и спустил курок. Потом вложил пистолет в левую руку жертвы, прибрался в салоне, стирая следы своего присутствия, вышел из автомобиля и, руля одной рукой, развернул его к реке, а затем столкнул под откос. Вниз убийца не спускался, так что дверь он, видимо, сумел захлопнуть, пока машина медленно ползла к краю. На следующий день ее нашел солдат. Он подошел к ней со стороны водителя, заглянул внутрь, увидел труп и поспешил обратно, чтобы доложить начальству. Все это Линсман изложил в рапорте, а заключил его одним единственным словом. Почему? Кнут посидел немного, глядя в окно. Ночной свет странным образом освещал все яснее и резче, чем дневное солнце. Его должно было клонить в сон, но вместо этого он испытывал возбуждение, тревогу. Неужели этот убийца и вправду сейчас в Нью-Олесуне, среди ветеранов? Никогда раньше не бывал он в этих шахтах. Тропинка оказалась круче, чем он думал. Прозрачный воздух и бедная растительность мешали верно оценить расстояние. У него уже началась одышка. Он не понимал, зачем пришел сюда среди ночи. Просто не мог вернуться в гостиницу, в свой номер, играя роль своего парня, фронтового товарища. Надо было сосредоточиться, чтобы не наделать глупостей. Так что же может его разоблачить? Дочь Фрея просто потрясла его, сказав, что у нее с собой старые фотографии, которые отец сделал на борту Селиса. Невероятное стечение обстоятельств. И пленку никогда бы не проявили, и даже не нашли бы, если бы не нынешняя встреча. Но он не слышал, чтобы другие участники обсуждали эти снимки. Она, похоже, собиралась удивить каждого его собственным старым портретом, весточкой из прошлого. Он поддал ногой камень. Надо заполучить фотографии, и как можно скорее. Это будет несложно. Англичанка с мужем остановились в той же гостинице. А было еще и письмо от матери. В груди заныло, думать о ней не хотелось. Он не понимал, как она может быть до сих пор жива. Все равно, что ожил бы сказочный герой. И этой разоблачающей ниточки, связывающей его с прошлым, тоже не возникло бы, если бы ветераны не надумали организовать на Шпицбергене встречу. Но стоит ему уничтожить письмо, и никаких следов его связи с тем старым делом не останется. Он почувствовал, что почти вернул себя контроль над ситуацией и успокоился. Эти два дела легко уладить. Потом он вспомнил про папку со старыми полицейскими рапортами, о которой говорили офицеры-историк, когда он их подслушивал. Еще тоже нужно уничтожить. У кого она была? Видимо, у полицейского, который живет один в каком-нибудь из деревянных домиков. Пробраться к нему будет несложно. Там наверняка не заперто. Таким образом, здесь, в Нью-Олесуне, должны одновременно исчезнуть три разных предмета, связанных с Финборком и старыми убийствами. Ясное дело, полицейская ищейка заподозрит неладное. Миновав шахтерскую баню, он остановился у обветшавшего бетонного строения с огромными деревянными дверями, криво свисавшими с петель. Отсюда в Нью-Олесун казался игрушечным городком из деревянных кубиков, которые кто-то расставил далеко внизу. С противоположной стороны над городом круто уходили вверх склоны горы Цепелин. Он устал, уже и не припомнить, когда он в последний раз только ходил. Но прогулка прояснила его мысли. Он надеялся, что убивать никого не придется. Не потому, что стал чувствительным. Просто он понимал, что в мирное время следствие по делу об убийстве будут вести гораздо энергичнее и основательнее, чем много лет назад в Финмарке, когда полиция разыскивала его самого. Получится ли представить все как несчастный случай? Оставалось ждать, держа в уме все имеющиеся возможности. Но почему его никак не оставляют в покое? Они сидели у себя в номере на краю двуспальной кровати. Себастьян Роуз вернулся от Кнута во втором часу. От него пахло трубочным табаком и коньяком. И по виду Эммы он сразу догадался, что ей нужно очень убедительное объяснение, почему он пропал сразу после обеда. В конце концов, он заставил себя рассказать Эмме про детский лагерь, организованный Эверетами, в котором он был ребенком. Но не про остальное. Не про то, что он увидел с помощью камеры мини-робота. Эмма отреагировала не так, как он ожидал. Она некоторое время молчала, потом спросила, почему его не разоблачили на месте. То есть ведь он мог объяснить, кто он такой? Я имею в виду, отец мог. Себастьян медленно покачал головой. «Эмма, шла война, все были пешками в той или иной игре. Целью этой игры было убедить противника в том, что информация, которую ему подбрасывают, правдива. Блеф и притворство. Самое грязное дело на свете — контрразведка». Но Эверетт представлял интерес. Он успел дважды переметнуться, прежде чем его заставили шпионить в пользу союзников. Сначала он работал на русских, потом на немцев и под конец на нас. «Но почему? Ты, кажется, сказал, что его родители владели большим поместьем. Не может быть, чтобы он нуждался в деньгах?» Эмма казалась опечаленной. «Чтоб пощекотать нервы. Откуда нас знать?» Себастьян погладил ее по волосам. «Он тебе нравился? До того, как я тебе все рассказал?» Эмма улыбнулась. «Какой ты иногда простак. Разумеется, он мне не нравился. Он говорит только о себе, о своих геройствах во время войны и ни одного хорошего слова об остальных. Я старательно изображала любезность, потому что считала его твоим другом. Мне надо было тебе раньше рассказать, но, признаюсь, мне было очень стыдно. А ерунда, Себастьян, тебе было 8, ты был ребенком, одиноким и напуганным», — говорила она рассеянно, вид у нее был отсутствующий. «Так, ну-ка выкладывай, в чем дело». «Ну, не знаю, мне кажется, они что-то затевают, ветераны, на завтра. Ты ведь знаешь, что они собираются на торжественную встречу, чтобы распустить союз. Никого из посторонних не допустят. Они об этом сказали Хьелю и историку из Тромсе. Даже мне нельзя участвовать. То, как они себя ведут, жутковато как-то». Кнут устал и плохо соображал. Пора было ложиться спать, но в окно гостиной лился свет. Он попытался прикинуть, который час теперь. Вышел на крыльцо в одних носках и несколько раз с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух. Стояла тишина, все вокруг мерцало в лучах северного сияния. Ветра не было, и вымпел безжизненно свисал с флагштока, возвышавшегося на площади перед столовой. Может, стоит пройтись, заглянуть к стюарду Полу Юхансону, вдруг кто-то еще не спит. Кнуту было совестно, что он не зашел в столовую поздороваться, а отправился прямиком в губернаторский домик. Но часы показывали 2, а это слишком поздно, даже для Нью-Олисуна, где в любое время суток кто-нибудь да не спит. Взгляд Кнута блуждал по тундре, раскинувшейся вокруг города. Стайка гусей шла к сочной свежей траве, проклюнувшейся возле причальной мачты, которая когда-то давно пришвартовался корабль «Норвегия» Руаля Амундсена. 3 оленя мирно паслись среди мхов и лишайников вдоль дороги на аэродром, а еще выше, возле какой-то шахтерской постройки, медленно передвигалась одинокая человеческая фигура. Кто это гуляет так поздно? Кнут сходил за биноклем, навел его на постройку. Там уже никого не было. Человек, которого он только что видел, исчез.